обычный день, и все вроде спокойно. Ничего не предвещало мне таких перемен. Но будто падаешь с неба звездою на город, улыбкой ослепляя, беспощадно заберешь меня в плен. И мне не скрыться от тебя, мне от тебя не уйти. Все так искрится и сияет, расцветая внутри. Снаружи город мелькает в черно-белых тонах, а у меня с тобой беда одна. Мне очень горячо, нужно много воды. На меня больше никто не смотрит так же, как ты. Обрываю провода, нет доступа, абонент. Мы на разных полюсах, скорее иди ко мне. За секунду мой мир. Ты смотришь на меня, и я лишаюсь покоя. Теряю все слова, когда с тобой мы остаемся одни. Прямо напротив, мне так хочется сказать тебе все. Ты тоже хочешь, точно знаю, так чего же мы ждем? Еще чуть ближе, себя уже не в силах сдержать. Когда ты рядом, я хочу кричать. Мне очень горячо, нужно много воды. На меня больше никто не смотрит так же, как ты. Обрываю провода, нет доступа, абонент. Мы на разных полюсах, скорее иди ко мне. Хорошо на свете все же бывает, так сильно кружится моя голова. Мне очень хорошо, нужно больше тебя. Я не знаю, с кем еще было столько тепла. Пропадает.